Это заслуживает внимания. Через два дня в лагере появились новые палатки. Две были рассчитаны на троих человек и одна на четверых. «Здесь будут жить корреспонденты», — сказал Козловский. «Но ведь корреспондентов пятеро, а не четверо», — заметил Куприянов. «Это верно, что пятеро. Но Юсин-Джоу мы поселим с двумя московскими журналистами, которые приедут вместе с ними. Иначе иностранные корреспонденты чего доброго смогут заподозрить, что Юсин-Джоу следит за ними. Они, конечно, знают, что он коммунист. Не следует давать им повод так думать». «Да», — вздохнул Куприянов, — «не следует». Со времени памятного ему разговора со Штерном профессор все время находился в тоскливом и одновременно раздраженном состоянии. Мысль, что жизнь гостей Земли, которых он еще не видел, находится в опасности, что их чудесный корабль может стать жертвой диверсии, действовала на него угнетающе. Он хорошо понимал, что Козловский прав, но никак не мог примириться с возможностью такой безмерной подлости. «Ни один из приезжающих не говорит по-русски», — продолжал Козловский. «Какими языками владеет Широков?» «Английским и немецким», — ответил Куприянов. «Немного понимает французский». «Хорошо. Ну а вы, например?» «Я хорошо говорю на французском, английском и немецком. Знаю латинский, немного греческий». «Другие участники экспедиции тоже, вероятно, владеют языками?» «Да, все. Либо тем, либо другим. Что касается Лежнева...» «Ну, это ясно», — перебил Козловский. «На нем и Ляо Сэне говорить нечего». Он помолчал немного. «Я думаю, не надо приставлять к ним переводчиков. Разве что к трем ученым, если они этого пожелают. Корреспонденты пусть чувствуют себя свободно. Это будет самое лучшее. Вы верите, Михаил Михайлович, что они действительно не знают русского языка?» «Ах, не знаю», — Куприянов махнул рукой. «Меня все это так расстраивает». Утром в день приезда иностранцев Козловский вызвал к себе Черепанова и парторга полка капитана Васильева. «Сегодня», — сказал он им, — «в лагерь приезжают иностранные ученые-журналисты. Не исключено, что под видом журналиста к нам может проникнуть человек, подосланный враждебными Советскому Союзу кругами. Опасаясь усиления военной мощи СССР, эти люди готовы на все. Кое-какие сведения о готовящейся диверсии против корабля и его экипажа уже стали известны. Можно ожидать попытки уничтожить корабль и его экипаж, прежде чем мы найдем общий язык с нашими гостями. Правительство СССР учитывает эту опасность. Те, кто приедут сегодня, только первая группа. За ней будут приезжать другие. Мы не хотим закрывать двери перед учеными других стран. Прилет космического корабля касается не только нас, но и всего человечества. Задача наша в том, чтобы не спускать глаз приезжих, но только так, чтобы они этого не замечали. И, конечно, охрана гостей будет осуществляться не нами. Приедут еще два корреспондента». Черепанов и Васильев молча кивнули. «Нам надо им помочь», — продолжал Козловский. «Я настоятельно прошу вас скрыть знания иностранных языков. Вы оба владеете английским. Я хорошо знаю французский. Итак, товарищи, внимание, внимание и еще раз внимание. Прислушивайтесь к каждому слову. Старайтесь уловить тайный смысл самой незначительной фразы. Во что бы то ни стало, надо предупредить злодейский замысел, если он действительно существует. Не дать совершиться несчастью. Это наш партийный долг. Весь этот разговор, разумеется, никому не должен быть известен. Куприянов, Штерн, Козловский и Лебедев поехали встречать гостей. Поле, на котором когда-то опустились самолеты экспедиции, превратилось за эти дни в настоящий оборудованный аэродром. У полотна железной дороги была построена платформа, и возле нее дом для обслуживающего персонала. Был небольшой домик начальника аэропорта и помещение караула. Поле было ограждено, на высокой вышке развивался флаг. Козловский только посмеивался, видя изумление своих спутников. «Это место историческое», — сказал он. «Оно известно всей земле. Значит, надо привести его в соответствующий вид. А когда корабль улетит, мы поставим на его месте памятник». «И тогда сами построим звездолет. Он отправится первый рейс с этого места», — подхватил Штерн. «Вот именно. Здесь будет ракетодром». Начальника аэропорта, вышедшим им навстречу, они с удивлением узнали штурмана эскадрильи, который доставил их сюда. «Вы как сюда попали, голубчик?» — спросил Куприянов. Летчик радостно приветствовал профессора и его спутников. «Сам попросился, — сказал он, — чтобы быть поближе к космическому кораблю». «Почему же вы не приехали к нам?» «Не было времени. Но теперь, когда аэродром готов, обязательно приеду. Очень хочется увидеть корабль». Ожидать пришлось недолго. Минут через 20 над полем появились два самолета, и один за другим опустились на аэродром. Первым вышел академик Неверов. «Не вытерпел, — сказал он, здороваясь с Куприяновым. — Прошу меня приютить». «У вас все готово для приема гостей?» — озабоченно спросил он. «По мере возможности, Александр Николаевич, наш лагерь не курорт». Кроме президента, из самолетов вышли еще 13 человек. Куприянов нахмурился. «Мне сообщили только о 8. 7 корреспондентов, 3 ученых и их секретари». Астроном Чарльз О'Келли оказался человеком высокого роста. Его лицо и фигура производили впечатление юности, но длинные, совершенно седые волосы говорили о другом. Серые глаза были умны и проницательны. Здороваясь со Штерном, он сказал ему несколько любезных слов. «Жорж Линьель?» Маленький, неряшливо одетый старик с чисто выбритым, морщинистым лицом радостно приветствовал профессора Лебедева и тотчас же вступил с ним в оживленный разговор. Они встречались раньше и знали друг друга. Профессор Маттиссон был типичным шведом, огромного роста, розовощекий, белокурый, с трубкой в крепких белых зубах. Он с силой пожимал всем руку и радостно улыбался. 4 корреспондента — Лемарж, Гельбах, Дюпон и Браунелл — были молодые, энергичные люди, которых на первых порах было трудно отличить друг от друга. Они немедленно взялись за фотоаппараты и сфотографировали все, что было на аэродроме. Ю Синджоу скромно стоял в стороне, рядом с двумя московскими корреспондентами. Поздоровавшись, он тотчас же опять отошел. Его узкие глаза внимательно наблюдали за всеми. Из самолетов выгрузили багаж, оказавшийся довольно объемистым. «Я вызвал 2 машины», — сказал Козловский. «Оставьте на аэродроме 3 секретарей и наших корреспондентов, а с остальными поезжайте в лагерь. Я еще задержусь здесь». «А где мы поместим президента?» — спросил Куприянов. «В нашей палатке. Она достаточно просторна. Я сказал Широкову, чтобы он все приготовил. Запасные кровати у него есть». «Обратите внимание на Семена Борисовича», — сказал Куприянов. «Я давно заметил», — ответил Козловский. Он обернулся и вдруг перехватил устремленный на него взгляд Дюпона. Англичанин сейчас же отвернулся, но Козловский мог поклясться, что корреспондент прислушивался к их разговору. Со старым астрономом действительно творилось что-то неладное. Он сердито хмурился, бормотал что-то и обеими руками расправлял бороду, что у него всегда служило признаком волнения. Куприянов пригласил гостей сесть в машины. Козловский внимательно следил за Штерном. Он видел, как, направившись к машине, астроном вдруг передумал и сел в другую. В автомобиле, в котором он не пожелал ехать, находились Куприянов, О'Келли, Маттиссон и Ю Синджоу. «Так», — подумал Козловский, — «это заслуживает внимания». Он прошел в кабинет начальника порта.